Глава 20. Досрочная проверка. Мария простила меня. Правда, для этого пришлось приложить усилия. Впрочем, мне такое времяпровождение было тоже приятно, поэтому я мирился искренне и с чувством. Хорошо, когда в твоем распоряжении целая комната. Жаль только, что это разовая акция. Как оказалось, я был не готов к постоянному присутствию рядом со мной смертных. Приходилось спасаться одиночными прогулками и посещением сада возле родового гнезда. После того, как мы с княжной помирились, я наконец-то остался предоставлен сам себе и решительно направился в мастерские. Наставник отсутствовал, видимо, отправился к своему другу Виконту. Что ж, так даже лучше. Расположившись за огранночным станком, я выложил перед собой кристаллы, старые и новые. 10. Внимательно осмотрел их и отложил в сторону 4, у них не было ни одного изъяна. Редкость. А вот с оставшимися придется поработать, причем плотно. 3 вообще плохенькие, едва ли половину емкости удастся сохранить. Ничего, даже так они представляют большую ценность. На удаление трещин ушло минут 10, я старался выжать из кристаллов максимум. В процессе почувствовал на себе дружелюбный взгляд, но отвлекаться не стал, и так ясно, что это вернулся мастер. И это хорошо, он мне как раз нужен. Заготовки из золота, за которые я отдал 50 тысяч кредитов, находились на сохранении у наставника артефакторики, и сейчас пришло время ими воспользоваться. «Мастер Гром, доброго вечера. Поможете?» — обратился я к артефактору. «Что, уже собрал кристаллы?» Улыбнулся наставник, поднимаясь с дивана и направляясь к сейфу. Не оборачиваясь, он продолжал говорить. «Посмотрели с Василием Николаевичем на ваши танцы. Капитан неплохо держался, а остальных я бы загнал в карантинную зону на неделю. Кто выживет, того в строй, а то сражались, словно желторотые неучи. Надо же, тварь 3-го уровня щитоносцу защиту сбила, это ж позорище!» «Мне тоже показалось, что они неэффективно работают», — согласился я. «Но я так понял, бойцы совсем зеленые, еще не наработали навыки и рефлексы». «Да привыкли они к броне и оружию А-класса», — с возмущением ответил Гром, повернувшись ко мне. «Костыли у них забрали, вот и сдулись сразу. Ты, кстати, молодец. Показал, что можно убивать твари чистой сталью. А надеяться на энергетическую защиту — признак слабости. Ладно, хватит о тренировке. Я сегодня поработал над твоими браслетами. Думаю, тебе понравится». На стол легли 2 золотых изделия, каждый по 150 граммов. По 5 углублений на внешней стороне со специальными зажимами. Носить такие в повседневности будет странным, но я уже проверил. Именно такой вес позволял создать максимально эффективный носитель частиц духа. «Скруглил внутренние края?» — сразу заметил я изменения, внесенные мастером. «Да, специально носил его целый день. Даже спать лег, не снимая. В общем, без изменений долго с таким браслетом ходить будет неудобно. Ты лучше скажи, что у тебя с кристаллами». «Вот, я выложил на стол 10 обработанных камней». Наставник тут же отодвинул в сторону целые, затем убрал еще 4 покрупнее, 2 последних взял по очереди в ладонь и нахмурился. «Эти не пойдут. Слишком малая вместимость, меньше 50 единиц. Вот, держи. Заслужил». К моим кристаллам присоединились еще 2. Уже обработанные, но достаточно крупные. Я пододвинул свои мелкие к мастеру, но тот покачал головой. «Можешь оставить себе. Вставишь в перстни или еще куда-нибудь». «Благодарю», — кивнул я, убирая 2 мелких кристаллика. «Ну что, я тогда начну?» «Действуй!» — улыбнулся Гром и направился к плите. «Пока чайник разогрею. Я прихватил у Василия Николаевича целую корзинку замечательных булочек. Одному мне точно не съесть». Мастер занялся приготовлениями, а я полностью сосредоточился на браслетах. Так, 2 изделия, 2 активации способности создания души. Готово. И неплохо, кстати, по 120 частиц духа в каждом поместится. Итого, если вставить все кристаллы в крепление, получится по 550. Плюс 1100 частиц. Весомый аргумент. «Ну что, готов?» Наставник поставил на стол свежую выпечку и 2 кружки. Затем взял 1 браслет, повертел его в руках. А неплохо. Сделаешь мне такие же? Материалы предоставлю». «Сделаю», — улыбнулся я. Так вот чего Гром расщедрился на два кристалла. Он таким образом оплатил мою работу. «Тогда держи». Мастер тут же прошел к все еще открытому сейфу и извлек из него еще пару браслетов, подозрительно похожих на мои. Увидев, что я улыбаюсь, наставник пояснил. «Слушай, всю жизнь мечтал о подобных артефактах, но все как-то находились причины отложить. А сейчас могу себе позволить, и никто мне не помешает». «Давай сюда свои браслеты», — вздохнул я, — «и будем пить чай». «Да, у меня к тебе разговор имеется. Как-то раньше не интересовался, но сейчас прижало. Курсантов отпускают домой, если дело очень важное?» «А зачем?» — полюбопытствовал Гром, разливая горячий напиток по чашкам. «Хочу увеличить объем энергоядра. А для этого нужно удвоить вместилище активатора и приобрести несколько родовых способностей», — ответил я. «Еще поднять уровни уже имеющихся. Возможно, какие-то из новых приобретений улучшат мои возможности артефактора». «Вообще-то курсанты могут навестить родовое гнездо только по окончанию курса, но да, бывают исключения. К тому же ты глава рода. Правда, подобные вопросы лично решает его высокопревосходительство. Но я поговорю с ним. Когда хочешь наведаться домой?» «Чем быстрее, тем лучше», — ответил я. «К тому же у меня, как выяснилось сегодня утром, нет атакующих и защитных способностей первого уровня. Непорядок». «Вам что, не объяснили, что нужно оставлять начальные способности?» — удивился мастер. «Нет, но мне это не помогло бы. Я уже прибыл сюда без первоуровневых», — пришлось признаться мне. «А здесь, в гнезде, нет того, что нужно». «Ну, в последнем ты сильно ошибаешься. Однако ранее озвученная причина действительно важная. Да, имей в виду, если научишься создавать истинные артефакты с объемом в 1000 частиц духа, тебя переведут отсюда прямиком в личные мастерские его императорского величества. По желанию, конечно. Золотая клетка. Она хороша лишь тому, кто сам захотел в ней оказаться. А, ладно, хватит болтать. Чай уже остыл». В свою комнату я вернулся затемно. Похоже, у меня вошло в привычку заставать товарищей спящими. Да и отдалился от курсантов из-за своей работы с гвардейцами. Даже Земелин в последнее время перестал всюду преследовать меня. Из учащихся академии со мной много общались лишь Мария и маркиз Ван, и подобная тенденция меня вполне устраивала. Но не было у меня ничего общего с молодыми дворянами. Поэтому, стараясь не шуметь, быстро принял душ и лег в кровать. Вот только сон не шел. А всему причиной были два сильно урезанных кристалла. Создавать из них перстни показалось мне скучным, а вот использовать камешки не по назначению очень хотелось. Просто я как-то подумал, а что если попытаться заполнить кристалл праной? И если раньше меня останавливал дефицит добываемых и задержимых артефактов, то сейчас я мог делать с двумя голубоватыми камнями все что угодно. Только не здесь, в комнате, потому что неизвестно, как пройдет мой эксперимент. Поднявшись, быстро оделся и вышел в коридор. По нему прошел до пожарного выхода и оказался на металлической лестничной площадке. Пусть те, кто за мной наблюдает через видеокамеры, подумают, что мне захотелось посидеть на крыше. Поднявшись наверх, я расположился у вентиляционной трубы, опершись о нее спиной, после чего достал из кармана первый кристалл. Ну что ж, начнем. Для начала постараюсь внедрить в него самую малость, совсем чуть-чуть праны. Ровно столько, чтобы в случае неудачи взрывом мне не повредила кисть. Результат моих действий оказался совершенно неожиданным. Я мог предположить, что кристалл взорвется, рассыпется, в конце концов примет божественную энергию, но вместо этого у меня перед глазами появилось сообщение от дара предтеч. «Малый кристалл, 50% от основы, преобразован в 5 частиц духа. Получено 5 частиц духа. Доступной энергии 583 частицы духа, 58% от максимума энергоядра». Прикрыв глаза, я серьезно так задумался. Это что же получается? Вещь, которую вырастил в себе зараженный Альфа, под воздействием явно чуждой ему праны, преобразовалась в частицы духа? Да это же указывает на прямое родство предтеч и альфа-праймов. Что вообще происходит во Вселенной? Утро началось со стандартного кофе, который раз за разом терпеливо готовил на всех Баумштайн. В эти минуты мне пришлось рассказать товарищам, что я чувствовал, убивая зараженных в составе группы. Зная, что от меня не отстанут, постарался в подробностях вспомнить все ощущения. «Вот, я же говорил», — заявил в конце моего рассказа Боярич, «Виктор на первом году обучения сдаст все экзамены и отправится нести службу в какой-нибудь опасный сектор империи. По нему же видно, что он давно готов косить врага своим двуручим без устали». «Нам вчера Семен сказал, что на занятиях по фехтованию вводят новую обязательную дисциплину — двуручные мечи», — поделился граф Текучий. «Виктор, ты преподавать будешь. У нас многие считают, что в поединке с мастером Владиславом он проиграет тебе». «Ну уж нет», — возмутился я. «Мне хватает отряда гвардейцев. Сами без меня как-нибудь». «А безродному ты пообещал, между прочим, что будешь учить его», — напомнил Текучий. «Этот бедолага даже не догадывается, на что подписался», — усмехнулся я. «Если не передумает, познает, что такое настоящие страдания». «Пора на пробежку», — сообщил Виконт, тем самым завершая нашу беседу. «Кстати, Виктор, сегодня твоя очередь убирать комнату, и завтра тоже, а то некоторые пашут, а другие в столицу отдыхать катаются». «Давайте, бегите», — улыбнулся я. Мне все равно сегодня не нужно было спешить. Первым занятием было фехтование двуручным мечом, так что гвардейцам придется выслушивать гнев капитана без моего присутствия. Ну а я пока наведу порядок, преобразую второй кристалл в частицы духа и, пожалуй, навещу Виконта Пронина. Гром сказал, что в гнезде есть атакующие и защитные способности первого уровня. Надо бы приобрести... Ну и забрать браслеты, а затем вернуть тот артефакт, что мне выдали после ночного нападения графа. Однако в мои планы вмешалась непреодолимая сила в виде сообщения от начальника академии. Его высокопревосходительство был краток. «Огнев, через 30 минут жду тебя в своем кабинете». Хмыкнув, я извлек из кармана второй кристалл и сжал его в кулаке. «Ну-ка, попробуем еще уменьшить объем прамы». В этот раз не стану вшивать божественную энергию, а лишь прикоснусь ей. Миг, и перед глазами вновь высветилось сообщение от дара предтеч. Малый кристалл, 45% от основы. Преобразован в 4 частицы духа. Получено 4 частицы духа. Доступной энергии 587 частиц духа, 59% от максимума энергоядра. Разжав ладонь, увидел в руке пыльцу. В этот раз кристалл не исчез, а рассыпался. Мне хватило мгновения, чтобы понять, что я только что сделал и как можно использовать отходы от преобразования. Так, вроде должен успеть. Схватив со стола пустую кружку, сыпал в нее искрящуюся голубоватую пыльцу, обулся и вместе с посудиной выскочил из комнаты. Надеюсь, наставник по артефакторике никуда не ушел. «О, явился!» — с удивлением произнес Гром, увидев меня. «Ты же сейчас должен быть у его высокопревосходительства!» «Успею!» — ответил я. «Мастер, мне нужны мелкие отходы от кристаллов!» «Ну вот, еще один!» — нахмурился наставник. «А я надеялся, что хотя бы у тебя не появится бредовых идей насчет осколков. У нас тут не императорская мастерская с ее возможностями!» «Мастер, я серьезно. Мне нужна хотя бы небольшая часть!» «Да вон урна стоит!» По лицу артефактора было видно, что он разочарован. «Но я тебя предупреждаю. Этот хлам перестает принимать энергию, если осколок вмещает в себя меньше 5 частиц духа». Я не стал отвечать. Вместо этого подошел к стоящей на верстаке урне, наклонил ее и осторожно, чтобы не порезаться, зачерпнул со дна большую горсть осколков. Прикрыл глаза и потянулся к содержимому моей руки праной. Миг, и перед глазами высветились строки. «Осколки малых кристаллов. 480% от основы. Преобразованы в 48 частиц духа. Получено 48 частиц духа. Доступной энергии 635 частиц духа. 63% от максимума энергоядра». Осторожно высыпал пыльцу в кружку, после чего повторил свои действия. Мысль о том, что нужно как-то объясниться с наставником по поводу моих манипуляций, отогнал прочь. Я уже достаточно изучил мастера, чтобы понять, он никогда не делится чужими секретами. Да и у меня всегда есть возможность сослаться на одну из способностей. И никто не сможет проверить мои слова на правдивость, разве что искоренители, но кто им расскажет? Как я понял, дворяне очень не любили, когда орден совал нос в их дела. Повторив манипуляции с осколками, я наполнил пыльцой кружку до середины и, наконец, передал ее наставнику. Тот внимательно изучил плоды моего труда, хмыкнул с какой-то странной, непривычной для него интонацией и кивком головы позвал за собой к одному из верстаков. Там он молча сыпал содержимое кружки в небольшой тигель, добавил к пыльце брусок серебра и направился к плавильне. «Виктор, если у меня сейчас получится, я...» «Я не знаю, что мы будем делать», — все же пробормотал наставник. Он активировал сопло горелки и водрузил над ней тигель. «Дай мне минут 10». «Я не могу ждать, меня высокопревосходительство ожидает», — пришлось мне напомнить. «Ну так иди». Дмитрий Иванович Иващенко, он же начальник академии, был не один. Помимо него в кабинете присутствовал капитан Грушин, профессор Хайрулин и неизвестный мне седой, но еще крепко выглядящий мужчина. «Ваше высокопревосходительство, курсант Огнев прибыл!» — доложился я. «Присаживайся, Виктор», — князь указал на свободное кресло. «Сегодня ты не курсант, а преподаватель, и спрашивать с тебя буду соответственно. Так вот, меня интересует следующее. Вчера вечером приходил майор Гром и просил за тебя. Это правда, что ты хочешь посетить родовое гнездо?» «Так точно?» — ответил я. «Что ж, тогда тебе придется посетить повторно приемный артефакт. Не обессудь, но доводы, приведенные Громом, не тянут на весомую причину. Однако у меня есть встречное предложение. Видишь ли, капитан Грушин вчера тоже просил за тебя, но совершенно по иному поводу. Он считает, что ты готов сдать экзамены. И я согласился с приведенными им доводами». «Ваше высокопревосходительство», — произнес я, изобразив непонимание, хотя уже понял, куда клонит князь. «Бездна. Когда Мария узнает обо всем этом, она прикончит и меня, и Грушина за то, что нарушил все ее планы. И с Иващенко спросит». «Виктор, твое обучение продолжится, так что не напрягайся. Во всяком случае, Академию ты не покинешь, пока вы с капитаном Грушиным и мастером Владиславом не закончите разработку новой тактики. Поэтому прямо сейчас мастер Борис проводит тебя к артефакту, и там станет ясно, готов ли ты стать гвардейцем. Надеюсь, до прохождения испытания дело не дойдет». Борисом оказался тот самый седой крепкий мужчина. Через минуту мы уже покинули кабинет начальника, и втроем... Я, мастер и капитан, спускались на минус первый этаж, чтобы оттуда по коридору пройти в зал с артефактом. В этот раз все повторилось. Вновь темное помещение с единственной тусклой лампой в центре. Опять мне приказали возложить обе ладони на поверхность камня, и женский голос вновь заговорил торжественным голосом. «Семь цветов судьбу решат. Красный возвернет назад, оранжевый — непроходной. Желтый, значит, мы с тобой. Зеленый повторится круг. Голубой, ты нам не друг. Синий, для тебя конец. Фиолетовый, мертвец». Женщина умолкла, после чего артефакт затянуло кровавым, клубящимся маревом. Я же стоял и ждал, не предпринимая никаких действий, разве что глаза прикрыл. И ничуть не удивился, когда опять услышал. «Серый. Снова. Виктор, ты не прошел экзамен. Точнее, я не знаю, какое принять решение». «Мастер Борис, правила и законы придуманы не нами», — произнес капитан Грушин. «Они оба стояли где-то за моей спиной». «Жаль. Я был уверен, что Виктор справится». «Хочу пройти испытание, Альфа», — вмешался я в разговор. «Прямо сейчас. Это возможно?» «Виктор, это опасно», — как-то неуверенно ответил мастер. «Но отказать я не вправе». «Тогда я готов. Что нужно делать?» «Его высокопревосходительство нас прибьет», — заявил капитан.